грешник возлюбя, буду петь любовь Христа, вознесу. Молитвы возносил, буду петь любовь Христа, вознесу хвалу устам. Умер он, чтоб я мог жить. О, Его стопам ходить. О, любовь, как глубока, необъятна, высока, не вместит мир широту той любви, всю полноту. Буду петь любовь Христа, вознесу.